«Смехота», — покачал головой Сазонов, любивший поспорить по любому поводу. «За это время, Яков Георгиевич, пока мы стояли в Петрограде и вот в Гатчине, Ленина 5 раз убивали, 100 раз свергали, а он все жив-здоров и отряды Красной Гвардии гарнизует. Живой, конечно. Да вот у меня 7 ранений, 2 пулевых, 1 от мины, 1 от пики и 3 от шрапнельных снарядов. Отчего? Затянуло, заросло и крепше стало», — сказал Крыслов. «Кто-то в окно глядит», — насторожился Санька. Все оглянулись на окна. «Никого, Санька божится. Истинный бог видел, по обличности женщина, только в шапке». Думщики заметно перетрусили. «Щупают нас, скажись», — шипит Крыслов. «Хоть бы окна чем завешали». «На такие окна по 3 одеяла на каждое потребуется», — отвечает Санька. Ной взял со стола стеклянную лампу под зеленым абажуром и поставил ее под стол. В комнате сразу стало сумрачно. «Вот сейчас мы доподлинные подпольщики», — ошарашил и без того перепуганных комитетчиков. «А вы как думаете, большевикам голову рубить сготавливаемся, а они сидели бы и ушами хлопали? У них теперь ЧК. Думаю так. Удержать надо полк от свары. Пускай начинают петроградские». «В самом деле, пущай они», — подхватил Сазонов. «К чему нам? Ни к чему. Первым завсегда дают по шее». Послышались шаги за дверью. Кто-то шел по пустому дому к единственной жилой комнате председателя. «Помолчим, покуда», — предупредил Ной. «До отхода поезда на Псков 2 часа. Тянуть надо». Вошел сотник Бологов, посланник центра, а с ним 2 женщины. Ной встал, и комитетчики поднялись. «Что вы лампу спрятали?» — спросил Бологов. Женщины стояли у двери. Высокая в папахе бекеша ниже колен, в пимах, а с нею в обрезанной шинели и в ушастой шапке ростом чуть ниже. Бологов представил. «Познакомьтесь, служивые, командир женского батальона», — показал рукой на высокую, но ни фамилии, ни имени, отчества не назвал, а про то, что в шинели, ни слова. Высокая бекеша сама подала руку хорунжему лебедю. «Юлия Михайловна назвалась. Рада с вами познакомиться, господин Харунжий. Как вас, Ной Васильевич? О, какой же вы истинно русский богатырь-силушка! Добрын Никитич!» «Никак нет», — отверг Ной. «Не сродственник Добрыни Никитича. Присаживайтесь, коль гости пришли. Милости прошу». И подал стул. Юлия Михайловна будто не слышала приглашения, ввинчиваясь сине-синими глазами в Ноя, точно просвечивало его нутро. Ной выдержал дерзкий взгляд. Экая баба укладистая. Лицо молодая, не схудалая. Из-под белой каракулевой папахи выбились прядки русых волос. В душу лезет язва, а за ее спиной черноглазая хранится. Что-то неладное. Не ловят ли их доверчивых комитетчиков? Санька, меж тем поставив 10-линейную лампу с начищенным стеклом на стол, подозрительно взглядывал на черноглазую. Именно она смотрела в окно. В шапке, точно, она самая. Так, чтобы никто не заметил, толкнул локтем командира. Ной уразумел. Предостеречься надо. «Когда из батальона?» — сухо спросил командиршу. Дуги бровей Юлии Михайловны круто выгнулись. «Вы, кажется, не доверяете. Скажите же, Григорий Кириллович», — оглянулась на Бологова. «Тут нет подвоха, господин Харунжий», — заверил Бологов. «Наши люди». Ной глянул на черноглазую в шинели, спросил. «Вы смотрели в окно?» Командирша хохотнула. «Ах, вот в чем дело!» Она заглянула. «Моя пулеметчица. Не беспокойтесь, мы должны быть крайне осторожными». «Угу». И никакого доверия.